Глава 19. Спал Виктор долго, да и лег только около 8 утра. Сначала сон был тяжелым, даже голова, казалось, болела. А может, это снилось, что голова болит? Но ближе к полудню приснилась зима, днепровский лед и полынья со следами голых человеческих ступней по краям. И сам он себе приснился. Один, одинокий, напуганный. И ходил он вокруг полыньи в ожидании и ждал почему-то не только возвращения из днепровских подледных вод пингвина Миши, но и Серегу ждал. И тоже оттуда. Словно вдвоем они с пингвином плюхнулись в темно-синее месиво льдинок и тяжелой зимней воды. Но никто не появлялся в полынье, и рыбаков, как назло, вокруг не было. Только темные точки, перекрытых новым льдом прорубей. Проснулся уставшим. Удивился тишине в доме. Вспомнил, что обещал позвонить Соне и Нине, но не позвонил. Посмотрел на часы. Время к обеду. В кухне тоже никого не было. Может, под воздействием сна, но первым делом Виктор открыл морозильник и уставился на замороженную рыбу, словно сам был проголодавшимся пингвином. Простоял так с полминуты, потом захлопнул дверцу. Достал из холодильника колбасу, сыр, масло, поставил чайник. Кофе не хотелось. Вышел в гостиную и тут же увидел на столе новый плакатный анфас конкурента шефа и отдельную широкую полоску с яркой надписью «Мы исправляем не только лицо. Косметика фирмы Грациола». На лице Виктора появилась улыбка. Настроение улучшилось. Он радовался увиденному, ведь материализовалась его идея. И оказалось, что идея у него возникла отменная. «Все-таки не дурак», — подумал про себя Виктор, присматриваясь к реальному анфасу кандидатов в депутаты. Пока обедал, в голову приходили разные предвыборные мысли. Увиденный результат собственного творчества дал новый импульс. Припомнил из прошлого разные виды предвыборной пропаганды. Всплыл в памяти фонд жены президента, который помогал детям, и сразу возникла в голове новая идея, может, и не особенно оригинальная, но ведь и избиратели не любят ничего оригинального. Они хотят узнаваемых вещей, и слово «благотворительность» для них все еще остается как бы чертой характера кандидата или депутата, а не каким-то процессом или видом деятельности. При слове «благотворительность» каждый, наверное, думает, а может и мне что-нибудь даром дадут за мою бедность или жадность? «Надо подсказать», — подумал Виктор, жуя бутерброд. «Прессу он и сам купит, а какую-то акцию перед выборами провести только плюс». Мысли о благотворительной акции завели Виктора аж на татарку, в кафе «Афган», где собираются молодые инвалиды по возрасту, впрочем, моложе афганских ветеранов. Но ведь он-то и видел там только троих, включая Леху. Да и Леха свои ноги потерял здесь, на родине. Для этого ему не пришлось становиться частью ограниченного контингента. Но все равно молодые инвалиды — это и страшно, и благородно, и на публику подействует. Шеф вернулся к 5. По лицу было видно, что не спал, но бодрился без особого напряжения, не зевал, спину держал по-офицерски ровно. Первым делом рассказал, что имиджмейкеров закрыл на каком-то складе неликвидов. И они уже кое-что о себе рассказали. Близнецы и Жора оказались житомирскими лохотронщиками, а компьютерщик Слава — простым парнем из Курска. Решили подзаработать на выборах. Среди их вещей оказался и пистолет с глушителем, немножко кокаина и мобильник с вмонтированным жучком. «Что с ними будет?» — спросил Виктор. «Компьютерщика я отпустил, а этим троим будет больно. Есть еще время подумать. Мы с тобой к ним завтра съездим. Они сейчас сочинение пишут на тему «За что я люблю Родину»» — шеф ухмыльнулся. Виктор, сочтя настроение Сергея Павловича нормальным, рассказал о своей идее. «А сколько там инвалидов и почем эти протезы?» — живо поинтересовался шеф. «Давайте я съезжу и узнаю, сколько там ребят, а про стоимость протезов пусть Паша или кто-нибудь другой спросит». Шеф кивнул. Слово «благотворительность» подействовало на него благотворно, и он, попросив Пашу разбудить его, через 2 часа отправился отдохнуть.